хочется жить, наслаждаясь этим теплым дождем. И вкусной едой, и спокойным сном. Так хочется пить и по пьяни веселиться потом. А не морая слезой, грузится серым лицом. Умирая во мне, растекайся росой, испаряясь паром. Будь ничья и вполне, торопись и не стой, не нужна и даром. Испаряйся паром, будь ничья, не нужна и даром. Да и я напишу эту песню и останусь без сил. Она не нужна, если ты не любил. Здесь в каждой строке запах воли и свободы висит. Пусть будет весна, взрывая тротил. Умирая во мне, растекаясь росой, испаряясь паром. Будь ничья и вполне, торопись и не стой, не нужна и даром. Умирай, испаряясь паром. Будь ничья, не нужна и даром. Хочется петь, уходя куда-то в небо на мир. Вот улыбки и блеск, наслаждаюсь всем, жду видеть привык. Умирая во мне, растекайся росой, испаряясь паром. Будь ничья и вполне, торопись и не стой, не нужно и даром. Умирай, испаряясь паром. Будь ничья, не нужна и даром.